Евгения Смурыгина. Дефицит. Как в СССР доставали то, что невозможно было достать. Текст читает Юрий Красиков. Мой папа был, конечно, гусар. Эффектный и объективно красивый мужчина. Всегда одетый нарядно, но уместно. Женщины сворачивали голову ему вслед. И это было в порядке вещей. Цветная обувь и пиджаки, вельвет и шерсть, импортная и привезенная из Москвы, мы жили в Саратове, купленная в магазине и добытая где-то с рук. Мама была такой же, поэтому ничего удивительного, что главные байки моего детства были об одежде. О том, как блистательно выглядели родители в годы своей юности, в 70-е и начале 80-х, до моего рождения. Они без конца говорили о вещах, которые с азартом добывали, продавали, дарили, прожигали своими импортными сигаретами или попросту теряли. О впечатлении, которые производили их образы на других. Это были бешено витальные и, как потом оказалось, абсолютно бессюжетные истории о желании, радости и жажде жизни, о какой-то фантастической легкости бытия. Папа умер летом 21-го года, уже после ковидного 20-го, в красной зоне больницы. Когда схлынули все волны шока, стало ясно, что наряду со всеми прочими потерями я больше не слышу историй. Их стало не хватать до такой степени, что я решила поговорить с актерами и режиссерами, чья юность пришлась на поздний советский период. Почему с ними? Ну, во-первых, их молодость — это мое детство. Я видела их в кино и по телевизору, и фактически росла с ними, как, впрочем, и все мы. Во-вторых, это ровесники моих родителей, жили в те же годы, в той же стране, наши общие отцы. Бесед с женщинами я как-то и не искала. Снова и снова обнаруживала напротив себя, иногда по видеосвязи или в телефонной трубке, плюс-минус ровесника моего отца, который рассказывал о совершенно конкретных вещах. И их истории заполняли в моей душе вакуум, возникший после ухода папы. Так в этой книге оказались только герои-мужчины. Очень быстро стало понятно, что столь объемный материал попросту не может не сложиться в книгу. Стало ясно также, что она будет не только про одежду. Ведь вспоминалось самое разное. Резиновые лодки, гитары, холодильники и колбаса, видеомагнитофоны и гастроли, конечно, джинсы, эмоции, радость и желание. Никто из тех, с кем я говорила, не повторялся. Картина на глазах становилась объемной и полифонической, отражая уникальный опыт целого поколения. Если разговор складывался удачно, то вскоре после его начала герой интервью молодел лет на 45, а я оказывалась путешественницей во времени, обнаруживая себя в конце 60-х или середине 70-х. Ныряя раз за разом в чужую жизнь, изучала топографию своего и других городов, видела магазины, которых уже давно нет, и маленькие уютные квартиры, а еще целую галерею выдающихся людей, с которыми моим не менее выдающимся собеседникам довелось иметь дело. Например, Олег Павлович Табаков и Андрей Александрович Миронов, герои, появившиеся в книге, не сказав ни слова. Так оживали эпоха и ее действующие лица. Я думала, что папа, наверное, умер бы от счастья, если бы узнал, что я хочу посвятить ему книгу. Кстати, я очень долго не рассказывала маме, что и зачем я делаю. Кажется, из близких она узнала вообще последней. Выслушав мою идею, она помолчала и сказала: «Ты знаешь, если бы отец мог, он бы сейчас, наверное, воскрес». Я бы сказала, что во мне в этот момент что-то надломилось. Вернее, не во мне, а вокруг. Буквально на глазах, без всяких спецэффектов и без капли пафоса, любовь в ту секунду оказалась сильнее самой смерти. Надеюсь, эта книга поможет вам попасть в другое время. Возможно, помолодеть и ощутить легкость движений, пережить приключения, вспомнить себя или поделиться воспоминаниями. Я начинала писать ее, будучи беременной, а сейчас, когда я печатаю последние строчки, рядом спит мой 2-летний сын. А теперь, когда я начитываю эту главу, ему 3,5. Эта книга о семье и нашей общей коллективной памяти, о крупицах, которые нужно собирать, беречь и передавать дальше. Она совсем не о дефиците вещей. Это просто повод поговорить, даже не о чем-то конкретном, вообще поговорить. В конечном счете, главный дефицит, который мы испытываем, дефицит общения, любви и открытости, которых раньше было, пусть не в избытке, но, кажется, гораздо больше. Как сказал в интервью один из героев, накормить душу оказалось сложнее, чем заполнить полки в магазинах. Я желаю вам, чтобы самое важное никогда не было в дефиците, чтобы у вас всегда были любовь и искренность, и чтобы вы никогда не думали, что в чем-то таком нуждаетесь. А джинсы? Ну, ясно же, что это всего лишь штаны. Самое важное. Самое важное – то, что происходит здесь и сейчас. Но не менее важно и то, насколько хорошо мы помним прошлое. Истории наших семей и друзей открывают богатейшую картину того, как жили наши предшественники. Воспоминания артистов, для которых наблюдательность – основа профессии, одни из самых точных инструментов фиксации событий той или иной эпохи. Это и есть самое значимое в сборнике – воспоминания, в которых можно узнать своих отцов, друг друга, а где-то оглянуться на самого себя. И когда мы вспоминаем наше общее прошлое, это объединяет нас, граждан одной большой страны. В пережитом, хорошем и плохом, мы остаемся собой. И в этих воспоминаниях мы вечно молодые и бесконечно родные друг другу. Владимир Машков, актер, режиссер, сценарист, продюсер. Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель театра Олега Табакова и театра «Современник». Предисловие. В Советском Союзе нехватка самых простых повседневных товаров была повсеместным явлением, характерным для плановой экономики. Нынешние 20-летние не могут себе даже представить, что полвека назад в мире, в целом не так уж сильно отличающемся от нашего, был возможен дефицит. Я помню его. Времена тотального отсутствия всего на магазинных полках в середине 80-х, в стране моего детства. У людей были деньги, но ресурс был распределен так, что самых обычных потребительских товаров могло не хватать или попросту не было. Это касалось самого элементарного – сахара, рыбы, сливочного масла, овощей, картошки, туалетного мыла и зубной пасты. Ситуация с постельным бельем, колготками, одеждой, обувью, электрическими лампочками была очень непростой. Стиральные машины считались предметом роскоши. Для того, чтобы их приобрести, нужно было получить талон на предприятии, где вы работаете, и записаться в очередь, не простую магазинную, а с длительным ожиданием, которое могло растянуться на годы. Аналогично обстояло дело с прочей бытовой техникой, автомобилями, посудой, косметикой и другими товарами народного потребления. Ситуация усугубилась в 70-х и стала особенно острой в 80-х годах. Сейчас очевидно, что причины были системными. Централизованное планирование производства предполагало строгое следование плану. Однако существовавший план практически не учитывал реальные потребности людей. Цены держали на искусственно низком уровне. Спрос хронически превышал предложение. Крупные города снабжались лучше. Прежде всего это касалось столицы. Жителям провинции и отдаленных регионов нужно было всегда куда-то ехать, чтобы купить одежду, мебель, туалетную бумагу, батон колбасы. При такой диспропорции улучшать качество товаров и сервиса не было никакого смысла. Колбаса из бумаги, хамство работников торговли, способы доставания самых разных вещей – все это становилось неисчерпаемым источником для большого числа анекдотов. Советский человек постоянно боролся за право обладания товарами второй необходимости, а очереди были повседневным явлением. Порой люди даже не знали, что именно должны выкинуть в продажу, и стояли просто на всякий случай. Проблема была не временной. Так жили абсолютно все. Дефицит. Этим понятием обозначались не только вещи или продукты. Это и рукастый сантехник, и хорошая портниха. Это возможность постричься и сделать укладку у нормального мастера, суметь попасть в ресторан или отправить ребенка в пионерский лагерь. Это детский сад с нормальными условиями и более высокое качество медицины. Это билеты в театр, на самолет или на поезд. Это путевки на юг. Так жила вся страна, доставая, договариваясь, покупая впрок все, что удалось раздобыть. Ведь в другой раз выгодная возможность могла не подвернуться. Социальные связи на всех уровнях выстраивались с учетом полезности всех участников процесса и максимальной осторожности в плане ответственности перед законом. Спекуляция была делом уголовно наказуемым. Система сдержек и противовесов своеобразного бартера чрезвычайно стимулировала гибкость мышления граждан и очень выручала, когда требовался талон, карточка на продукты или блат, помогающий раздобыть кухонный комбайн или путевку в санаторий. Об этом удивительном и прекрасном времени молодости родителей нынешних 40-летних написана эта книга. Эпоха дефицита закончилась в 90-х, в постперестроечное время, когда открылись границы и на территорию бывшего Советского Союза хлынул поток импортных товаров. Но это уже совсем другая история.